глаза этой женщины были свободны, той свободой, которую дает правота и ощущение собственной человеческой значимости. Мельникову захотелось, чтобы она пришла и попросила что-нибудь для себя, но он знал, что она не придет и не попросит. Такие для себя не просят ничего. Аня стояла перед врачом, раздетая по пояс, благосклонно разрешая себя выстукивать и выслушивать. Вероника сидела возле стены на стуле, подавшись вперед, смотрела на свою дочь, и в эту минуту в ней жила только мать. Не существовало ни дела, ни мужа, ни самой себя. Только эта девочка с широкой спиной и выпеченным пузом. «Сердечко какое симпатичное!» — похвалила женщина-врач, окончив осмотр. В Веронике взметнулась надежда. Она влюбленно посмотрела на молодую, страшненькую врачиху, ожидая, что та отменит все страхи, отдаст Аню домой, и можно будет снова сдать ее на Нюру и зажить своей жизнью. Врач что-то написала на белом листке, потом протянула листок Веронике. «Направление на госпитализацию», — сказала она. «Почему?» «Ведь сердце хорошее, а почки плохие. Она ангиной болела?» «Болела», — вспомнила Вероника, — «весной. Скорее всего, осложнение после ангины на почки. Советую вам не тянуть. Идет воспалительный процесс. Запустевают канальцы». Эти запустевающие канальцы поразили Веронику. А когда класть? Да хоть и час. Чем скорее вы за это возьметесь, тем скорее закончите. Веронике захотелось начать все немедленно. Ей казалось, что процесс запустевания движется неумолимо. И происходит даже сейчас, когда она разговаривает с врачом, необходимо немедленно в это вмешаться и остановить. Она взяла Аню за руку и пошла с ней в приемный покой. — Ты сейчас ляжешь в больницу, — сказала Вероника. — А ты? — А я к тебе приеду. Съезжу за твоими тряпочками и все привезу. Аня вытащила свою руку и остановилась, не желая следовать за матерью. Вероника взяла ее за руку и повлекла, но Аня упиралась. — Стой, если тебе нравится, — разрешила Вероника, — а я пойду. Она пошла вперед, ожидая, что Аня побежит следом. Но Аня осталась стоять посреди аллеи, усыпанной желтыми листьями. На ней было красное пальтишко и платочек, повязанный концами назад, как у маленькой бабенки. Аня не плакала, смотрела со сложным выражением, как собака, которую ведут на живодерню, и она не верит своему хозяину. Вероника вернулась к дочери, присела перед ней на корточки и стала говорить ей, прямо глядя в глаза, апеллируя такими несложными понятиями, как хорошая девочка и нехорошая девочка. Аня внимательно слушала, и в ее маленьком мозгу шла работа. «Там хорошо», — убеждала Вероника, — «там много детей, у них есть игрушки, я тоже принесу тебе куклу». «Когда?» — уточнила Аня. «Прямо сейчас». Вот отведу тебя в больницу и пойду за куклой. Аня доверчиво вложила свою руку в руку Вероники и разрешила заманить себя в приемный покой. После некоторых формальностей опять прослушивали, опять спрашивали, опять заполняли историю болезни. Пришла большая просторная нянечка, взяла Аню за руку и повела за собой. Нянечка была высокая, а Аня маленькая, и поднятой детской руки не хватало до взрослой ладони. Нянечка чуть поддернула руку к себе, отчего Аня вся перекосилась в противоположную от нянечки сторону.